Те Фэн тоже не отстает, он был несгибаем. Победил брата Сун Фэя всего в 3 атаки. Как ты считаешь, обладает ли Е Чэнь какими-либо еще способностями, помимо его силы? Наверняка в его арсенале лишь его сила. И все же, чтобы одержать над ним верх, противник должен быть как минимум 6-м в десятке лучших. Да уж, не имеет значения то, насколько он быстр. Ведь если он не может достойно атаковать, то не выстоит против такого, как брат Ли Куан. Согласен, ведь все оставшиеся 7 участников, кроме брата Фэн Пина, брата Дун Хаохуа и брата Сун Фэя, еще не показали себя во всей красе. Да что там, и 70% своей силы не использовали. Чтобы оставить таких в бою ни с чем, нужно быть талантливым в каждом возможном аспекте. Нам следует отложить эту беседу. Я так возбужден, что не могу даже поесть. Мне уже не терпится попасть на финальные состязания и поглядеть на то, как будут выкладываться десятка лучших внутренних воспитанников. Предстоящие битвы несомненно станут для них лучшими. Послеполуденное время. Площадь боевых искусств вновь наполнилась восторженным нетерпением. На этот раз даже больше, чем утром. Последняя стадия включает в себя матчи, состоящие из отсеивающих и одновременно оценивающих матчей. В процессе мы исключим около 20 воспитанников, оставив шанс 10 оставшимся побороться друг с другом, чтобы определить свой ранг и получить оценку, доходчиво объяснял старшина в центре сцены. Е Чэнь уж точно до последней капли впитал всю сказанную информацию. Впереди всех ожидали 10 отборочных матчей, которые одновременно должны были состояться на 3 аренах. На какой именно арене предстояло сражаться участникам, определялось рандомным распределением. Итого, по истечении 10 отборочных матчей в этой части турнира, 10 самых талантливых или же попросту победителей составят новую группу сильнейших. Оказавшись в числе десятки победителей, участникам придется пройти через различные матчи усложненных оценивающих уровней, чтобы определить место каждого в десятке. Да начнутся поединки. Усилил мощь своего голоса старшина, воспользовавшись своей энергией Чжэнь. Бах! По стадиону пронесся гул толпы, принявшийся поддерживать своих фаворитов. Первая арена – Сун Фэй против Цзянхао. Вторая арена – Ли Юнь против У Юаня. Третья арена – Мэн Чун против Фэн Пина. Исход этих предстоящих битв был очевиден. Однако не стоило исключать то, что бой на третьей арене обещал быть интересным, ведь битва, которая должна была вот-вот состояться там, свела двух участников ныне уже бывшего состава десятки лучших. Волна аплодисментов была адресована участникам поединка на третьей арене. 6 выбранных участников забрались на места сражений. Как и ожидалось, Сун Фэй и Ли Юнь одержали победу на раз, получив свои первые 2 балла. Битва же на третьей арене к этому времени так и не началась. Фэн Пин глядел на Мэн Чуна со всей серьезностью во взгляде. В бывшем составе десятки лучших присутствовало 2 человека, с которыми он не хотел бы столкнуться. Одним из них являлся призрачный меч, Ли Куан, а второй – кровавая тень, Мэн Чун. Ли Куан обладал непредсказуемым стилем владения мечом. Все воины, которые, так или иначе, имели ранг ниже, чем у него, не представляли для него никакой угрозы. Мэн Чун же был страшен тем, что обладал всеми необходимыми талантами и преуспел в каждом аспекте боевых искусств, что делало его непобедимым. Но Фэн Пину вовсе не хотелось отступать, даже осознавая тот факт, что против Мэн Чуна, который являлся первым в ныне прошлом составе десятки, шансов у него не было. Для Фэн Пина не рискнуть провести хоть одну атаку стало бы позором на долгое время. «Фэн Пин, ты, видно, размышляешь над тем, как избежать единственной атаки, которая понадобится мне для этого поединка», — отшутился Мэн Чун. «Перестань пытаться. Ты во много раз уступаешь мне в силе». Его правая ладонь уверенно легла на рукоять меча, пока сам он шаг за шагом приближался к Фэн Пину. Шух! Разволновался Фэн Пин и отскочил в сторону. Тело его исчезло из вида толпы. «Тебе от меня не уйти». Практически никому не удалось отследить тот момент, когда меч Мэн Чуна полоснул воздух, оставляя на нем малый порез. Фэн Пин показался вновь спустя несколько мгновений. Длинный порез от груди до живота красовался на его теле. «Ха-ха!» Громко рассмеявшись, Мэн Чун собрался покинуть сцену. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту кликнув на рекламу. https://horizon.ru. Глава 108. Глава 108. Одно движение ногой и как ему поддались ветер и облака. Фэнпин, быть может, проиграл Еченю в скорости, однако в этом плане он все еще был впереди других участников. Но даже при этом, уйти от единственного удара брата Мэнчуна ему не удалось, настолько глубокой была пропасть между ними. В этом году брат Мэнчун стал еще более пугающим. Все эти обсуждения заставили Еченя насупиться. Кровавая тень Мэнчун был силен. Его атака не отличалась сложностью, однако осуществлена она была с ужасающей скоростью. С таким примитивным оружием в руках он смог добиться такого мощного эффекта. Судя по всему, в битве с Мэнчуном не стоило рассчитывать на оружие, разве что противник обладал куда более высоким уровнем владения холодного оружия. Как только Мэнчун покинул сцену, все оставшиеся участники со страхом смотрели ему вслед. Худенький воспитанник и сын по прозвищу «Железный веер» сказал с искривленной улыбкой на губах: «Я думал, что смогу превзойти его в этом году, но теперь я вижу, что остался позади дальше, чем я думал». «Ты стал вторым в предыдущих оценивающих состязаниях?» – спросил Сун Фэй, стоящий с его стороны. «Предыдущие состязания уже не имеют никакого значения. Пропасть между нами выросла. Его сила достигла уровня самых талантливых центральных воспитанников». «Центральные воспитанники?» – Сун Фэй вдохнул холодный воздух. «Истинная сила таких воспитанников была для него далеко не секретом. Они также относились к пику царства поздней сгущающейся реальности, но, тем не менее, любой из них мог одолеть его, приложив минимум усилий. Если среди них оказывался воспитанник с невообразимо хорошим рангом, то он считался той самой аномалией команды, которую так сложно было победить. Ечень был выбран для сражения в четвертом матче. Имя его противнику было Ян Ли. Второй уже успел забраться на арену еще в момент объявления следующей группы участников. Он сразу же принялся занимать позицию подальше от Еченя, чтобы в будущем не дать тому исчезнуть из его вида. Ечень покачал головой, криво улыбнулся, продолжая стоять на сцене, окутанный спокойствием. Как только между Ян Ли и Еченем оказалось расстояние в 30 шагов, Ян Ли остановился и высвободил из своего меча три луча света, направляя их в сторону Еченя. Но Ечень не был так прост, поэтому в эту же секунду отскочил в сторону, не давая лучам шанс исполнить свое предназначение. Юноша толпнул ногой по земле, выпуская наружу некую скрытую силу, которая надвигалась прямо на Ян Ли. «Взорвись! Бум!» Земля под ногами молодого человека взорвалась, вышвырнув того за пределы сцены действием своей ударной волны. Этот шаг со стороны Еченя оказался для толпы полной неожиданностью, ведь те ожидали от него очередного трюка с использованием силы. Победу в третьем сражении одержал Чжан Хэжэнь. Даже если он проиграл призрачному мечу, Ли Куану, он все еще оставался выдающимся воином. В данном бою он сделал своего противника 10 приемами, заработав себе желанные 2 балла. Последующие матчи оказались унылыми и без капли саспенса. Смотреть на них было отвратительно, казалось, что в этих сражениях сильный попросту издевается над слабым. 9-й матч, Пэй Шацин против Те Фэна. Ха! С ярым возбуждением вскричала толпа, услышав объявление. За все предыдущие матчи ранг Пэй Шацина расположился выше, чем у Ли Куана. Он создавал впечатление вежливого человека, с которым легко было найти общий язык, и лишь немногим было известно, как несовместимы были его внешность и его демонический стиль боя. Его побаивался даже Ли Куан, который приходился ему другом. Те Фэна можно было описать как менее талантливого воспитанника, который поздно созрел. Он был твердым и стойким, словно гора. Сун Фэя он разгромил всего 3 ударами своего широко известного стиля борьбы ногами. Можно было с уверенностью сказать, что оба были одинаково сильны. Сильнейший же мог быть определен только в ходе борьбы между ними. «Те Фэн, прошу, не будь слишком жестоким со мной», — улыбнулся Пэй Шацин. «Разумеется», — искренне ответил тот. Выражение лица Те Фэна вызвало несколько смешков из толпы, которые были вызваны далеко не неприязнью или ненавистью, ведь они уважали его усердие и старательность, которые он практиковал день за днем, чтобы получить возможность освоить все тонкости приемов и овладеть ими, словно великий мастер. Улыбка исчезла с лица Пэй Шацина. Он взволновался. Его интуиция подсказывала ему, что Те Фэн был крепким орешком, и победить его будет непросто. Чтобы выйти из этой битвы победителем, ему наверняка понадобилось бы использовать все свои способности на полную мощь, выпуская на волю всю свою силу. Действие это было непреднамеренным, но естественный цвет кожи Пэйшацина вдруг обернулся серовато-зеленым. Взревев во весь голос, он помчался на Тефена, словно истинный демон, пытаясь нанести ему удар своим кулаком. Воздух рассекался силой на лоскуточки. Послышался пронзительно дикий вопль, походивший на вой призрака. Находящиеся поблизости воспитанники были перепуганы. Страх сошел на их лица бледнотой. Тефен был безрассуден в своих приемах, однако, как только он сделал свой ход, всем стало ясно, что ни одно из движений Пэйшацина не могло возыметь на Тефена абсолютно никакого эффекта. Он согнулся, резко поднимая вверх свою правую ногу. Эти движения позволили ему скопить в его теле бушующую силу, которая питала и давала рост его энергии и сиди духа. Бам! Он сильнейший удар полностью ослабил силу ладони Пэйшацина. Ужасающая сила, направленная на него, заставила его отвечать не менее устрашающей мощью, пытаясь противостоять атаке изо всех сил. Но Пэйшацин не был бы в первых рядах бывшего состава десятки лучших, если бы не имел сейчас достаточно силы, чтобы ответить противнику совершенно неожиданной атакой, заставив свое тело, сделав полукруг вокруг Тефена. «Призови демонов над горными просторами и равнинами». Фиолетово-голубая волна возникла сразу после волевой атаки Пэйшацина. Небеса потемнели, а такие же темные подавляющие облака обволокли Тефена. Люди, которые могли выстоять подобное, должно быть, были невероятно сильные. Боюсь, Тефену не сможет выстоять эту атаку. Старший брат Пэйшацин совсем не такой, как Сун Фэй, его не так-то просто одолеть. Хммм, а только не знаю, насколько ударов хватит Тефена. Точка зрения же Ечина отличалась ото всех. Тефен высвободил свою первую атаку, позволяя своей внутренней силе становиться все сильнее и сильнее. Если так и будет продолжаться, то Пэйшацин окажется в большой опасности. Ну, конечно же, в попытке противостоять могучей фиолетово-голубой волне Тефен широко разинул свод с рот и выкрикнул. Голос, схожий с шумом грома, был настолько сильным и нещадным, что казалось, словно сама атмосфера сотряслась от этого звука. Удар, способный завоевать мир. Тефен устроился в центре платформы. Количество его движений продолжало расти. Он ответил мощным, но в то же время твердым ударом. Вместе с сокрушительным ударом поднялась и воющая буря, обрушиваясь на фиолетово-голубую волну. Казалось, что на платформе бушевал не только штормовой ветер, но и гром. Зрители даже не могли разглядеть действия, происходившие на сцене. В следующий же момент вверх ногами в пространство вылетела фигура. В воздух изо рта этой фигуры брызнула кровь. То был Пэйшацин. Невероятно. Тефен победил. И сколькими же ударами он добился такого результата? Вы видели? Думаю, 5 ударами, а, может, даже 9. Почему же тогда мне удалось увидеть лишь тень его движений? Еле заметная улыбка показалась на губах Еченя. Тефен был силен, и немногим было под силу превзойти его. На данный момент в это число немногих входил Мэн Чун. Безусловно, в битве все могло обернуться совершенно неожиданно, и слабый мог одолеть противника с большей силой. Все устроившиеся на VIP-платформе старшины обменялись улыбками. Кажется, Тефен оказался куда более талантливым, чем они ожидали. Атаки, проведенные им несколько секунд назад, были невероятно увлекательными. Тефен, как только буря стихла, спокойно сошел со сцены и терпеливо улыбнулся. Все те, кто был совсем недавно был готов рьяно обсуждать битву и спекулировать о результатах, вдруг словно лишились дара речи, осознавая, что это сражение вовсе не было таким легким и предсказуемым. Соревнования продолжились. Несколько последующих боев также не отличились эффектом неожиданности, ибо в каждой из них сражались против более слабых сражались сильные. Но все же в последнем матче Железному Вееру и Цину удалось порадовать комментаторов занятной битвой. Стоило ему раскрыть свой веер, как тот сразу же породил множество теней, по форме напоминающих бабочек. Все это выглядело настолько сказочно и сюрреалистично, что противнику стало просто-напросто страшно сражаться с ним. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 109. Глава 109. Битва против призрачного меча. Ли Куана. Второй круг матчей заставил всех проглотить языки. 11 из 15 раундов закончились рано и с очевидным исходом. Настолько невообразима была сила многих участников. Поединок Ечиня в это число не входил, однако далеко от него не ушел. На этот раз ему довелось противостоять двойному копью, Дун Хахуа. Он не отличался низким уровнем силы, напротив, был силен, но на этот раз ему просто не повезло оказаться с Ечинем на одном ринге. Двойное копье проиграл после трех или даже четырех ударов Ечиня, которому даже не пришлось раскрывать весь свой истинный потенциал. Третий раунд отличился двумя увлекательными боями. Одним из них являлся бой между двумя воспитанницами из предыдущего состава десятки, а вторым – состязание между Сяе и Лиюнем. Двумя воспитанницами оказались Чжоужо Персиковая рука, а также Цужадань Цветной меч. Чжоужо занимала четвертое место в группе сильных, отличаясь безусловными способностями и силой. Ее крохотная рука выглядела хрупкой и нежной, однако это не помешало ее заставить Цужадань, ныне в прошлом удерживающую восьмую позицию в десятке, изрыгать собственную кровь в немалых количествах и покинуть поле боя. Девушка проиграла. Поединок же между Сиале и Лиюнем был насыщенным и жестким. Один из них ранее занимал третье место в десятке, а второй являл из себя юного и многообещающего воспитанника с впечатляющими способностями. Они боролись, словно два пламени, которые яростно стояли на своем и не позволяли противнику гореть ярче и мощнее, подавляя себя. Они даже едва не уничтожили платформу, на которой проходила битва. Сяе обладал устрашающей силой в атаках и защите. Стандартные мечи не могли проломить его энергетическую защиту. А еще ему буквально удалось сотрясти частицы воздуха одним лишь ударом перед Лиюнем, не позволяя тому подобраться ближе. Лиюнь же, будучи новым восходящим воспитанником, не мог позволить кому-либо так легко с собой расправиться. Он носил в себе силу, сравнимую с силой Сяе, третьего в десятке. Они были достойны друг друга. Способность Лиюня контролировать свое защитное ограждение была невероятна, достигая едва ли не пика превосходства. Это и заставляло Сяе удивлять внимание каждому его движению. В конечном итоге, матч, который длился уж больно долго и не показывал каких-либо видимых результатов, старшины сошлись на том, чтобы признать ничью. Четвертый и пятый раунды были преисполнены достойных внимания сражений. Зрители уж точно были довольны происходящим. Третий бой в шестом раунде друг против друга Мэн Чуна со своим мечом кровавой тени и Цина с его железным веером. Воспитанники, удерживающие первую и вторую позиции в десятке, наонец, встретились лицом к лицу. Даже и представить не могу, кто выйдет победителем из этой битвы. Идиот. Само собой, это будет брат Мэн Чун. Поединок еще даже не начался. Откуда тебе знать, не говоря уже о том, что навыки брата Ицина и его веера великолепны. Как он может проиграть? Встала на защиту Ицина одна из воспитанниц. Все те, кому довелось оказаться рядом с ней, одарили ее взглядом и шепнули один другому. Очередная фанатка. На арене. В прошлом году, когда мы боролись друг против друга, нам удалось протянуть этот бой на нескольких десятках ударов. Ицин явил всем присутствующим свой веер во всей красе и улыбнулся, говоря эти слова Мэн Чуну: «Боюсь, в этот раз это не повторится». «Почему же ты так низко думаешь о себе?» — саркастически ответил на это Мэн Чун. «Или же ты считаешь, что ради тебя я позволю себе отвлечься?» «Ха-ха», — рассмеялся Ицин. «Да брось, я ведь знаю, что ты уже подготовил кое-какие приемы, процентов 80 из которых несомненно будут использованы против меня». Мэн Чуну удалось в какой-то степени определить способности противника. Ицин уже позволил своим техникам и приемам идеально слиться с самыми настоящими принципами боя, при этом не позволяя им выглядеть слишком безвкусно, вычурно или слишком современно. Сокрушить его, при этом приложив минимум усилий, было невозможно. Мэн Чун выступил вперед медленно, но, несомненно, уверенно, приблизившись к Ициню со своей сочащейся энергией и аурой, которую противник мог отчетливо ощущать. Когда пришла очередь десятого шага, Ицин двинулся с места. Он знал, что если бы он не предпринял этот шаг, то, как только противник определит самое удобное место для атаки, отступать было бы бесполезно. Как только веер размахнулся на всю мощь, одна за одной появились из него тени, словно огромный мешок, заполненный бабочками, был развязан. Бабочки выпорхнули на свободу, уверенно надвигаясь на Мэн Чуна. «Сломись». Мэн Чун пригнулся, рванул вперед и на ходу уничтожил немалое количество теней. Это Чи-Чи-Чи. Этот шаг попал точно в слабое место искусства бесчисленных теней веера. Окрашенный кровью алый излучал резкий свет и был словно оживленный. И Цинный глазом моргнуть не успел, как он уже оказался перед его лицом. Искусство быстро перемещающегося меча. Решительное и твердое, но при этом быстрое и легкое. Представить не могу, каковы могли бы быть последствия от столкновения этого меча с северным снежным быстрым мечом Линь Ци. Наблюдая за битвой, Ечень вдруг вспомнил Линь Ци, с которым он случайно повстречался на северо-западном аукционе. Мэн Чун, как и Линь Ци, славился своими быстрыми и резкими приемами. Правда, Еченю казалось, что Мэн Чун все еще не хватало опыта, чтобы полноценно сравниться с Линь Ци. Это в очередной раз служило Еченю напоминанием о том, что ему необходимо было тренироваться больше и усерднее, ибо его окружили люди более сильные, чем Линь Ци. Например, юный мастер Северный Снег, или юный мастер Дуан Му, или же лучший среди нового поколения небесной нации Ветра, юный мастер Изумруд. Цинь. Основная доля воздействия меча была отражена веером, и, тем не менее, она все еще была слишком мощной, заставляя Цина отпрыгнуть. Что ж, неплохо. А теперь, раз уж ты смог справиться с моей первой атакой, посмотрим, как тебе понравится вторая. Настроение Мэн Чуна поднималось все выше и выше, а сам он, все энергичнее и энергичнее. Он взмахнул мечом, сформировав тем самым сеть вокруг Ицина. Юноша постарался защититься своим железным веером, но леденящая кровь искусства меча сумела заставить его тело оцепенеть, повышая кровяное давление Ицина. Седьмой меч. Последний удар пришелся на тело Ицина столь быстро и неожиданно, и, к счастью для Мэн Чуна, ранил молодого воспитанника, в корне изменив сложившуюся ситуацию. «Я все еще не способен одолеть тебя», и Цин спрятал свой веер. На этот раз он собирался пустить в ход мощный прием, но оживленный меч Мэн Чуна превратил все его старания в пустую трату времени. И тогда он в очередной раз осознал, что над его способностями еще придется поработать и довести до идеала, ведь в противном случае Мэн Чуну не удалось бы отыскать этот мелкий недостаток в атаке. Все в этом мире имело свои плюсы и минусы. Эта битва помогла ему найти дыры в своих способностях, которые требовалось залатать. Мэн Чун улыбнулся. «Пришлось прибегнуть к помощи седьмого меча, чтобы окончательно задавить тебя. Великолепно!» «Эх!» Встав рядом с Еченем, вздохнул Лу Цзунмин. «Интересно, есть ли тот, кому Мэн Чун окажется по зубам?» С этими словами он обернулся к другу, чтобы взглянуть на друга, и вид того сразу же окатил его необъяснимым чувством. До этого момента никто не подозревал о его истинной силе. Быть может, он сможет сломить Мэн Чуна. Но, конечно же, У Цзунмин не мог за это ручаться. Даже не знаю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вскоре к концу подошел шестой раунд сражений. К настоящему моменту лишь 5 участников обладали безоговорочным преимуществом и устойчивой суммой баллов. Среди них оказались меч кровавой тени, Мэн Чун, персиковая рука, Чжоужо, призрачный меч, Ли Куан, а также Те Фэн и Ечень. Сяе и Ли Юнь не проиграли, однако их схватка принесла им ничью, отставая на 1 балл. Седьмой раунд отсеял еще одну участницу. Ей оказалась персиковая рука Чжоужо. К несчастью, ее соперником стал железный веер Цин. Проиграла она спустя 100 ходов, допустив ошибку в одном лишь движении. Но даже при таком исходе зрители были восхищены сражением. И вот, наконец, пришло время всеми ожидаемого 8-го раунда битв. Первые 3 матча были удивительными и прошли на ура. 4-я битва вызвала бурю возгласов поддержки. То была битва между Еченем и призрачным мечом, Ли Куанем. Утром толпа не ожидала с таким нетерпением матчи с Еченем. На данный момент ситуация кардинально отличалась. Количество побед Еченя, как и его популярность, продолжали расти. Вместе с этим возросло и количество тех, кто его поддерживал. Среди таких оказались даже его собратья по школе. Сидящие в VIP-местах, родители Еченя затаили дыхание. Возможно, эти слова станут преувеличением, но все указывало на то, что состязание этого шока было самым захватывающим из всех. Вплоть до этого момента, каждый раз, когда Ечень выходил сражаться на арену, родители наблюдали за ним с замиранием сердца. Они отказывались даже допускать в своей голове мысли о его проигрыше. Все его предыдущие сражения были успешными для него и заставили его родителей гордиться своим сыном. И все же, не существует таких родителей, которые не желали бы, чтобы их ребенок был все лучше и лучше. К счастью, с самого утра они были свидетелями чередующихся друг за другом побед. Казалось, что для него это было как раз плюнуть, но предстоящий поединок кардинально отличался от всех предыдущих. Противником Еченя был призрачный меч Ли Куан со своим непредсказуемым владением меча. Победа Еченя над таким сильным противником была под большим вопросом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 110. Глава 110. Сравнимся навыками владения мечом. Старший брат Ечень бесспорно силен, но и брат Мэнчун и брат Ли Куан тоже сдерживали свою силу. Сам брат Фэнпин остался в проигрыше после боя с ними. Очень часто стали использовать оставшиеся воспитанники словосочетание «старший брат» каждый раз, когда они упоминали имя Еченя. Таким образом они показывали, что отныне признают его силу. Что ж, посмотрим, если старшему брату Еченю удастся сломить старшего брата Ли Куана и первый же удар его легендарным мечом. Если он все-таки обойдет его, то не стоит забывать, что следом придут и второй, и третий удары. Ли Куан все знали благодаря его стилю мечом, который никогда и никто не мог предугадать. В бою против него нельзя допускать и малейшего просчета, а иначе у противника уже не уйти от меча Ли Куана. Попытать счастье в бою с ним и при этом понадеяться на победу могут лишь те, кто достиг его уровня, либо же его превзошел. На платформе сражений Ли Куан, словно ствол дерева, несгибаемо прямо стоял на сцене. В глазах его застыл холод. Напротив устроился все такой же спокойный и бесстрашный Ечень. Чаще всего, самые обычные воины не дожидаются второго удара, первого им всегда хватает с лихвой. «Ты же выглядишь способным парнем, знающим толк в своем деле. Возможно, тебе удастся заставить меня использовать моего третьего удара», — заявил Ли Куан, все таким же холодным взглядом оглядывая Еченя. «Ты уверен? Советую тебе выложиться на максимум своих возможностей. Думаешь, одна лишь твоя способность вынудит меня выложиться на максимум моих возможностей?» Взгляд Ли Куана словно стал еще холоднее. Слова Еченя он счел камни в свой огород. Двух противников разделяло расстояние в 30 шагов. Один был холоден, словно антарктические льды, второй же, абсолютно спокоен. У всей зрительской аудитории на секунду перехватило дыхание, они вытаращили глаза и в ожидании глядели на сцену. Шух, вспышкой еле различимого света в руках Еченя появился меч скрытого облака. Он ответил Ли Куану в столь холодной манере, насколько тот заслуживал. «Если не выложишься, то и шансов на победу у тебя не станет». Зрители были массово ошеломлены. «Что? Старший брат Ечень тоже использует меч, это же ключевое оружие брата Ли Куана. Поразительно. Значит ли это, что ко всем предыдущим матчам брат Ечень относился несерьезно? Как же увлекательно наблюдать за боями мастеров мечей». Все в толпе зрителей едва не охнули, когда в руках Еченя засверкал меч. Мастер меча без самого меча был бы ограничен во всех планах, и только с драгоценным оружием в руках он мог показать себя во всей красе. Старшины кивнули в знак солидарности с толпой. «Интересно, интересно». Ечень прытко схватился за рукоятку своего меча скрытого облака, выпуская на волю всю его ауру. Глаза его были острые, словно лезвие клинка. Из тела его на поверхность выходила линия резкой энергии. Но в это же самое время Ли Куан все еще был шокирован тем, что Ечень тоже владеет мечом. Считанные мгновения назад он ничем не отличался от самого заурядного воспитанника школы боевых искусств. И даже его аура не выдавала его истинных способностей. Насколько Ли Куану было известно, мастера мечей имели при себе какое-то наличие энергии меча. Например, кончик меча, острота его энергии, холод и другие вещи. И в этом промахе винить стоило не Ли Куана, а Ечена, который умело эту энергию скрыл. Необходимо быть мастером меча с немалым багажом знаний, чтобы суметь провернуть такое дело и скрыть свои возможности до такой степени. К сожалению, Ли Куану не было известно, что Ечень тренировал свою сдерживающую энергию технику, и натренировал он ее до весьма высокого уровня. Это умение могло быть полезным не только в скрытии своего уровня развития, но и в других аспектах. Например, он мог скрыть даже свою ауру, не позволяя людям определить истинное положение дел. Не говоря уж о Ли Куане, даже многие воины сходящегося царства Юань не могли увидеть сквозь эту технику. Хорошо, что мы с тобой разделяем предпочтения и таланты. Ты – мастер меча, и это неплохо. Победа в бою – ничто, по сравнению с победой в бою с мастером меча. Очень хочется надеяться на то, чтобы продержишься подольше. Ли Куан, опустив ладонь на рукоять меча, впитал в него энергию. Бой начался с его превосходной атаки. Шух, двинулся Ли Куан, весь его мягким, но резким движением метнулся в сторону противника, словно сабля, вынутая из ножен. Люди в толпе и глазом моргнуть не успели, как расстояние между сражающимися сократилось до 5 шагов. В эту же секунду Ли Куан вынул свой меч, сделал замах. Как только клинок вырвался наружу и вкусил воздух, он сразу же вызвал искажение в черном свете, окружавшем его. Это напоминало самый темный и кошмарный омут. В данный момент зритель уже не мог и предположить, в какой момент совершится атака. Лицо Чжан Хаоженя побледнело. Как бы там ни было, именно этот меч и стал причиной его поражения. Болезненные воспоминания о переполнявшем его чувстве беспомощности, которые до сего момента скрывались где-то на самой глубине его мыслей, вновь овладели им. Ечень тоже извлек свой меч на глазах толпы и тут же прицелился им, ставя его под таким углом, что вся его позиция сопротивлялась законам физики. К тому же, клинок Еченя был бесподобно тонким. Это был простей вид, который говорил о пике остроты. Бам! Ли Куан варьировал своим оружием, пока вдруг резко не взмахнул их, не добившись ничего. Но он и не противился такому исходу, ведь он надеялся на свой второй удар, который должен был покончить с его противником. К его удивлению, Ечень ответил тому контратакой. Достичь вершины. Одинокий пик 13 мечей представлял из себя всего лишь искусство смертного уровня высшего ранга в руках других владеющих мечом воинов, но в руках Еченя эта атака наносила больше урона и несла в себе больше силы. Кончик его меча сейчас целился прямо в сердце Ли Куана. Это принудило призрачного меча отступить назад на пару шагов и воспользоваться задней стороной своего меча, как защитой. Ечень воспользовался этой возможностью и продолжил атаковать. Взгляд Еченя по-прежнему был острым, словно у орла, пока он изгибал свое запястье с мечом в руках из стороны в сторону. Свет меча, накладывающийся друг на друга слой за слоем, моментально направился на Ли Куана. Что? Свет меча, возвысившегося над опытнейшим воином, напоминал гору. Как только он преобразовался в вершину, разум Ли Куана оказался под ее воздействием. Ему было тяжело уходить от таких тяжелых, настойчивых атак, поэтому он подпрыгнул в надежде уйти от них. Впоследствии он вновь попытался взять инициативу в свои руки, надвигаясь на Еченя с высоты прыжка. Чинь, чинь, чинь. Искры брызнули во все стороны от столкновения двух мечей. Ударная волна разрушила все поблизости. Их движения были настолько быстрыми и почти неуловимыми, что зрители едва могли отчетливо различать происходящие события. Ну что за невероятная битва между двумя мастерами меча. Если не реагировать вовремя, то каждый удар может стоить жизни. Ечень показал себя с хорошей стороны, с легкостью избежав агрессии Ли Куана и его меча. А теперь он смог даже занять ведущую позицию в битве. Пэйша и Цужатун стояли рядом друг с другом в толпе наблюдающих. Цужатун сказал: «Похоже, твой друг в опасности». «Ха-ха-ха-ха!» Ни с того ни с сего уверенно рассмеялся Пэйша и Цин. «Не суди книгу по обложке. Способности Ли Куана только возросли за последний год. Готов поставить на то, что Еченя он одолеет на 7-м ударе. На данный момент он продемонстрировал лишь 3 приема искусства призрачного меча. Но, как мне кажется, Ечень тоже не так просто и еще имеет в запасе 2-3 приема. Ли Куан, приземлившись, вновь сделал несколько шагов назад. И тогда он сказал: «Признаю, ты и в самом деле имеешь право заставить меня выложиться на полную катушку, но победить тебе меня не удастся. Пришло время мне продемонстрировать свою истинную силу». Ли Куан выступил вперед, непомерная черная волна начала медленно окружать его, меч его сверкнул ужасающим светом. Осушитель душ. На этот раз талантливый воин сдерживаться не стал. Теперь он осознал, что все приемы его меча ниже 7-го уровня не навредят Еченю и только высосут из самого Ли Куана энергию. И только 7-й меч скрывал в себе достаточно мощи, чтобы одержать над ним победу и лишить его возможности сражаться в ответ. Мрачная волна взметнулась к Еченю, утянув с собой и меч, но Ечень этого не страшился. Он закрыл глаза, и в следующую же минуту, когда он открыл их, из его глаз засочился свет меча. Все это выглядело так, словно несколько ярких и чистых лучей прорываются сквозь пустоту, жадно цепляясь за нее, карабкаясь наружу. Прорвись. Страх окутал следящих за битвой, когда Ячень замахнулся мечом. Их собственные мечи, которые мирно таились в ножнах, подвязанные к их талии, вдруг начали вибрировать. Создавалось такое впечатление, что они самостоятельно хотели высвободить себя, чтобы присоединиться к атаке Ячня и осуществить ее вместе. Мотив меча. Отчетливо воскликнули старшины, нет сомнений в том, что это именно он. Как такое возможно? Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 111. Глава 111. Возрастающая репутация. Среди всех известных воинов нации ветров только лидеру Северной Снежной Академии, Сюэ Ужиню, удалось ощутить истинный мотив меча. И никто больше не знал, существовал ли кто-то, кому подобное также удалось. Насколько сложен был сам мотив меча, настолько сложно было его почувствовать. До нынешнего момента в нации ветров не нашлось и единственного воина, кто мог бы похвастаться тем, что истинно овладел мотивом и почувствовал его. Среди молодого поколения лишь немногие подавали такие надежды. Поэтому несложно поверить в то, что абсолютно никто не ожидал, что самый настоящий никто продемонстрирует умения, о которых мечтает каждый мастер меча, на самих оценивающих состязаниях внутренних воспитанников. Шокирующе, не иначе. Нет, истинного мотива меча он еще не достиг. То, что мы видели сейчас, можно назвать лишь полушагом к мотиву меча, сказал воин в синих одеяниях с VIP-места для известных воинов. Слова его, по всей видимости, ввели в тупик девушку в розовом, сидящую рядом с ним. Полушаг к мотиву меча, однажды на моем пути мне встречался воин из нации Рудра, который постиг мотив меча. До сих пор перед глазами у меня стоит то, как он рассекал на кусочки сам воздух. С тех пор, вернувшись домой, я пообещал себе, что когда-нибудь я изобрету свой собственный стиль и доберусь до мотива меча. За последние же годы мне удалось отхватить и понять лишь его частичку, при этом, тем не менее, позволил своей силе возрасти максимально быстро, пояснил воин в голубом. Не мудрено, что мой муж стал сильнее за такое короткое время. Оказывается, все дело в том, что он был запредельно мотивирован, вдруг подумала про себя красивая юная девушка. Ее муж старался, как мог, но все еще не приблизился к мотиву меча. А теперь, на ее глазах, 16-летний мальчишка взял и смог. Как говорится, иногда несколько дней усердной работы для гения равны нескольким годам упорной работы остальных. Конечно же, этой юной прелестной особой оказалась женой владельца ресторана «Цветочной феи» в старинном весеннем городке, сама «Цветочная фея». Рядом с ней расположился ее муж Шэнь Лан, облака цвета неба. Бу-ум. Пока супруги беседовали, борьба набирала обороты. Энергия меча, соединившаяся с полушагом к мотиву меча, достигала 4 метров в длину. Он подействовал на обдающий страхом душу черный свет меча и, словно огонь на тофу, он разрушил темный свет окончательно. Но на этом энергия не остановилась, напротив, продолжила продвигаться вперед, оставляя ужасающие впадины в земле. Наконец, она пронеслась рядом с Ли Куаном, после растворившись в воздухе. В следующую секунду каменная стена перед VIP-местами затряслась, кусочки ее начали обламываться кусочек за кусочком. Ли Куан застыл на месте. Еще секунду назад ему показалось, что сама смерть прошла рядом с ним. Если бы не воля его противника, который намеренно сменил угол удара, чтобы Ли Куан смог выжить, то все бы закончилось для него весьма плачевно. В таком случае последним напоминанием о нем стала бы кровавая лужица, да и только. Буа. Неожиданно для Ли Куана, из его рта наружу вышел сгусток крови. Оказалось, что энергия меча срикошетила, а вот полушаг к мотиву меча оставил в нем частичку энергии Чжэнь. Изрыгнув этот сгусток, Ли Куан вдруг почувствовал себя заметно лучше. Победитель, Ячень, вернулся, наконец, к реальности старшина и прокричал эти слова. Ячень же спрятал меч обратно в ножны и покинул сцену. Сидящий рядом со старшина главный мастер испустил протяжный выдох и проговорил. Ему поддался полушаг к мотиву, однако нельзя с уверенностью утверждать, что ему поддаться истинный мотив. Тем не менее, его шансы на успех в разы больше, чем у всех остальных. Он так молод и уже смог проделать такое. Его потенциал безграничен. В будущем он мог бы стать одним из четырех лучших воинов небесной школы. И все-таки нам придется за ним понаблюдать, чтобы проверить, насколько он предан. Естественно, Етиньхао и Шэнь Юйцин не могли испытывать еще больше счастья, чем они испытывали сейчас. У семьи Дуаньму был юный мастер Дуаньму, а теперь и у семьи Е была свой гений, Ечень, который овладел полушагом к мотиву меча. В будущем они определенно имели шанс сравняться с семьей Дуаньму, и даже обойти их, заняв топовую позицию в числе восьмерки лучших семей. Головы также многих других собравшихся переполняли различные мысли. После сегодняшней битвы Ечень было просто предначертано стать знаменитым. Пройдет еще немного времени, и все в нации ветров будут знать его имя. Некоторые люди были, а другие размышляли о том, как добраться до него. Мужчина средних лет в синей мантии, на лице которого красовался шрам от меча, закрыл глаза. В них блеснул убийственный мотив. Его необходимо сокрушить. Если дать ему возможность совершенствоваться, то небесная школа превзойдет школу боевых искусств Лилового Солнца и станет соперничать с Северной Снежной школой боевых искусств и Изумрудной школой. Он будет представлять огромную опасность, думал он. Если бы кому-либо удалось прочитать его мысли, они бы сильно удивились, узнав, что этот мужчина даже не принадлежал ни к одному институту боевых искусств. Бродящий воин Чжулейн, который получил свою известность еще 10 лет назад, на данный момент он находился на пике царства ранней сгущающейся реальности. Единственным, кого не удивил бы это бродящий воин и его мысли, был бы лидер школы боевых искусств Лилового Солнца. Долгое время Чжулейн был мозгом школы Лилового Солнца. В его обязанности входило коллекционирование любой информации со всего мира. В настоящий момент он решал все сложности школы Лилового Солнца, с которой она сама справиться не могла. Руки Чжулиана уже по локоть в крови тех многообещающих, талантливых воинов, которые могли бы стать угрозой для его школы. «Ечень, ты уже можешь считать себя ходячим трупом», — дьявольски про себя рассмеялся Чжулиан, не позволяя этой эмоции показаться на его лице. Состязания же тем временем продолжались, но толпа больше не питала к ним прежнего интереса. Они стали для нее блеклыми и скучными. Сун Фэй взглянул в сторону Еченя и сказал Ицину: «Да уж, похоже на то, что только он сможет побороться с Мэн Чуном в этом году. Несомненно, вместе со своим полушагом к мотиву меча он является сильным противником. Но для победы над Мэн Чуном ему будет этого мало. Конечно, они оба уже достигли уровня центральных воспитанников, поэтому оценивающие состязания не несут для них особо важности, ведь все это лишь между воспитанниками небесной школы. А ведь существует еще четверка других лучших институтов боевых искусств. Не стану даже говорить о том, сколько таких мощных институтов может быть вне нации ветров. Так что стоит взглянуть правде в глаза, быть сильным здесь и сейчас не значит ровным счетом ничего», — ответил Ицин. «Эх, да», — вздохнул Сун Фэй, юный мастер Изумруд, занимающий первую позицию в числе сильнейших воинов нации ветров, находится всего лишь на 68-й позиции в расстановке скрытого дракона. И кто знает, сколько новых, свежих гениев появится в расстановке этого года. Вскоре восьмой раунд подошел к концу. К этому времени лишь три человека одержали победу в каждом своем сражении в этих состязаниях. Мэн Чун, Те Фэн и Ечень, а также пять людей не проиграли и одной битвы. Девятый раунд, девятое сражение. Меч кровавой тени Мэн Чун против безумца Сяе. «Мэн Чун, на этот раз твоя позиция лучшего находится под угрозой», — усмехнулся Сяе. «То был всего лишь полушаг к мотиву меча. На континенте истинного духа те воины, которым удалось овладеть мотивом меча и мотивом клинка, не являются единственными, кто может править миром. Я, Мэн Чун, не имею надобности обучаться мотиву меча, чтобы одержать победу над кем угодно». Мэн Чуна не волновали успехи Еченя. Он считал, что только победа над каждым встретившимся ему на пути воином могла повысить его стиль и способности владения мечом и довести их до высшей точки. Этого ему было достаточно. Закончив свою речь, он выпустил свою ауру наружу. «Что за человек? Он полностью проигнорировал мою ловушку. Сяе планировал использовать Еченя, чтобы заставить Мэн Чуна почувствовать дрожь в коленях и одновременно отвлечь его. Но он никак не ожидал, что Мэн Чун будет столь серьезно настроен, не думал, что его ловушка послужит для противника стимулом. Мэн Чун был прав. Мотив меча безо всяких сомнений являлся отличным способом стать сильнее, Однако он был далеко не единственным, да и Е Чень тренировался совсем недолго. Уровень юноши был все еще ниже, чем у двух ныне сражающихся, поэтому причин для того, чтобы переживать о нем, не было. «Приступим же к сражению!» Тоном с ноткой вызова крикнул Сяе, метнув вперед удар с силой молнии. «Сломись!» Мэн Чун принялся бежать. Продолговатый меч появился в его руках из ниоткуда. Он сверкнул кровавым оттенком, обливаясь алым светом, когда энергия ворвалась в него и атаковала Сяе. «Цинь!» Сяе заслуженно занял третью позицию в состязаниях прошлого года, и у него отлично получалось сражаться в ближнем бою. Его ответный удар сотряс свет меча безо всяких препятствий. Вторая атака меча. Кровавый свет меча возник, словно феникс из пепла, вновь взрываясь в небо и окрашивая небо алым цветом. Сяе не отступил в страхе. Он вовсе не сдвинулся с места. Руками он начертил в воздухе полукруг. Энергия скопилась и заверезжала перед его грудью, а после столкнулась со светом меча противника. Бэм! Бум! Ударная волна, словно цунами, вырвалась во все стороны. Сяе сделал три шага назад. Уголки его губ украсили крохотные ручейки крови. Сяе должен быть сильнее Ли Куана, но ему едва удалось блокировать вторую атаку Мэн Чуна. Все говорит о том, что для победы над ним потребуется большой запас хитрости, думал про себя Е Чень, наблюдая за битвой за сценой. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 112. Глава 112. Боевое искусство древнего зверя. Третья атака мечом. Вытянутый меч в руке Мэн Чуна вырвался в воздух, исчезнув и вовсе через мгновение. Но не прошло и мгновение, как вдруг засиял ослепительно яркий алый свет меча. Резкость его была несравнима ни с чем. Меч надвигался на Сяе. Так быстро. Перед глазами Сяе пронеслась вспышка, и это было все, что он увидел. В следующую же секунду острый свет оказался в метре от него. Но времени бежать уже не было. Да и не это стиль был. Но если он сейчас пойдет в атаку в упор, то ему просто-напросто будет предрешено блевануть кровью и передать венец победителя Мэн Чуну. Блокировать третий его удар оказалось не так уж просто. Ранее железный веер и Син только и смог, что избежать серьезных ранений. Бум! Согнулся Сяе, голубоватого оттенка ореол распространился от него в разные стороны, огромная, сформированная из энергии Чжэнь рука вытянулась из его плеча. Она тут же рванула вперед, чтобы столкнуться с приближающимся светом меча противника и остановить его. Два противника вновь столкнулись, породив взрыв, который накрыл всю округлой формы площадь. Разрослось оно в каждом направлении. Все каменные столбы поблизости заскрежетали, начали раскалываться. Отныне они выглядели так, словно даже самое слабое дуновение ветра могло сломить их окончательно. Мэн Чун остановился и больше не атаковал. И вот тогда-то волна разговоров вновь накрыла толпу зрителей. Часть энергии Чжэнь выросла в виде руки из плеча старшего брата Сяе. Невероятно. Руки из энергии Чжэнь никак не походили на человеческие руки, а, скорее даже, на предплечья демонического зверя. Если приглядеться, то практически можно было заметить чешую из энергии Чжэнь, покрывавшую эти самые руки. Ладони ее абсолютно точно напоминали когти зверя, и они были настолько сильны, что смогли одним ударом остановить напор брата Мэн Чуна. Видимо, не всю силу использовал старший брат Сяе в бою с Ли Юнем. Должно быть, сохранял энергию для боя против старшего брата Мэн Чуна. Свет пронесся перед глазами Ли Юня, но он не сказал и слова. Хоп, еще нечто более странное произошло на сцене. Над левым плечом Сяе возникла зеленая рука из энергии Чжэнь, и она кипела. «Я никому, вплоть до этого момента, не показывал свой стиль древнего зверя. И ты, Мэн Чун, стал первым, кто воочию увидел его». Сяе махом вытер кровь с уголков своих губ. Восторженно возбужденное выражение украсило его лицо, ведь это искусство он отыскал в руинах по чистой случайности. Этот навык имел в целом три уровня, и Сяе обладал лишь первым. Очевидно, он был недоработан, но силу это его ни в коем случае не преуменьшило. Силу, которая могла бы сравниться с мощью боевого искусства земного царства. Боевое искусство древнего зверя. Никогда еще Е Чень о таком не слышал. Несомненно, Сяе был редким счастливчиком. Меня не волнует, какое там искусство древнего зверя ты изучил, проанализировав руки энергии Чжэнь, сказал Мэн Чун, В моих глазах ты все так же тот, кто проиграет. Хотелось бы посмотреть на то, как ты будешь пытаться. Сяо и так был ростом в 2 метра, а с двумя огромными руками он и вовсе выглядел, как гигант. Тело его испускало нескончаемое количество давления. Кажется, что даже частицы воздуха на всей площади застыли. В ответ на это Мэн Чун послал на противника бесконечное количество кроваво-алого света меча. Все они были, словно кровавые полнолуния, изогнутые и заостренные. Изогнутые куски света резали даже воздух, двигаясь напрямую на Сяе. Тот же лишь разразился смехом, не двигаясь с места. Бум, бум, бум. Обе руки энергии Чжэнь сжались в кулаки. Они с грохотом вытянулись вперед, к приближающимся полумесяцам кроваво-алого света меча. И тогда по всей округе брызнула красная и зеленая энергия. Вся эта картинка казалась на удивление симпатичной. «Сломай!» — вновь объявился Мэн Чун с кусками кроваво-алого света. Внезапно вокруг его правой руки образовалось еще больше подобного света, распространяясь даже на его меч. Мэн Чун взмахнул им в воздухе. Пух! Небесно-голубая рука энергии Чжэнь над правым плечом Сяе была грубо отсечена. Мощь удара отшвырнула ее на 10 метров назад. Она разбилась на кусочки энергии Юань и слилась с воздухом воедино. Брат Сяе лишился руки. Выкрикнул кто-то. Остальные же все еще помалкивали. За разговорами они боялись пропустить любой интересный момент, который мог произойти в этом сражении. Рука эта была сформирована непосредственно из энергии Чжэнь, поэтому на этот процесс Су Сяе ушло ее немало. Теперь же, лишившись руки, он лишился и 1/3 энергии Чжэнь, в то время как энергия все еще болталась в его теле. К следующему, Мэн Чун взять перерыв не спешил. Его продолговатый меч продолжал движение, скручиваясь в воздухе. На этот раз он направлялся на оставшуюся зеленую руку над левым плечом Сяе. Цинь. На этот раз удар меча пришелся ровно о железную оболочку. От столкновения во все стороны посыпались огненные искры. Если хорошенько приглядеться, то можно было заметить, что меч не то что прошел полпути внутрь, он и вовсе не мог дальше внутрь прорезаться. Сяе беспощадно заставил себя взять контроль над его сотрясающейся энергией Чжэнь. Своими собственными руками он сформировал круг перед своей грудью и вытолкнул из себя шар энергии Чжэнь, окруженный небесно-голубым светом. А в это время меч Мэн Чуна по-прежнему был по пояс в ловушке. Оружие свое вынуть он никак не мог, а шар энергии Чжэнь должен был вот-вот достигнуть его груди. Он понял, что сдерживаться больше не может, поэтому он напряг свою левую руку, зарычав. Пространство между пальцами его правой руки вдруг зажглось и выстрелило кровавой молнией, создавая скрипящий и похрустывающий звук. Пам! Шар энергии Чжэнь раскололся и исчез в воздухе, словно воздушный шар, который безжалостно проткнули иголкой. Ячень встряхнул своей головой. Сяе был обречен проиграть, но стоило отдать ему должное. У него получилось заставить Мэн Чуна раскрыть карты и прибегнуть к своей истинной силе. Сломись! Длинное лезвие меча напористо продолжало проникать сквозь руку, пока вовсе не отсекло ее. Но стоило отметить, что эта зеленая рука энергии Чжэнь была весьма любопытной и странной. Как только она отломилась от главного тела, она тут же разлетелась на миллион искорок, и, как только ветер коснулся их, разрослась в гигантское пламя. Ша-ша-ша-ух! И тут Мэн Чун осознал, насколько далеки от хороших были дела. Он сдвинулся со своего места назад. Через мгновение то место, где только что был его силуэт, сгорело и обуглилось. Кровь брызнула из его ноздрей и рта, но Сяе это, кажется, вовсе не стало для него удивлением. Он сказал: «Я проиграл». Две энергетические руки выжгли 2/3 его энергии Чжэнь. Печальным дополнением ко всему этому стал небесно-голубой шар энергии. Теперь же в его теле едва осталось что-то от энергии Чжэнь, а посему смысла продолжать этот поединок не было. Выдохнув, Мэн Чун ответил: «Ты первый, кто заставил меня бороться с такой силой. Хе-хе, то же самое можно сказать и о тебе. После этого тебе предстоит бой с Еченем за выход в следующий раунд. Его полушаг к мотиву меча далеко не прост. Посмотрим, как тебе удастся его одолеть». После этих слов Сяе спрыгнул со сцены. К тому времени, как закончилась эта яростная и эмоционально наполненная битва, две битвы на других платформах также подошли к концу. Следующие две битвы не могли пробудить интерес в сердцах толпы зрителей, ибо участники были слабыми, хилыми, да и рейтинги их висели на тонкой ниточке в самом низу списка. То были воспитанники, которым суждено было быть отсеянными. Среди них оказался Чжан Хэжэнь. И все же уже хорошо, что он смог зайти так далеко, ведь для него это была задача не из легких. Наконец, началась последняя битва раунда. Зрители дождались своего, перед ними вновь оказались сильные участники. Это была битва между Еченем и Тефенем. Один из них был юным гением, мастером меча, достигшим полушага к мотиву меча, а другой – символ упорства и тяжелой работы, символ того, кто становился все сильнее и сильнее благодаря своим трудам. Оба славились немалым списком побед. Не имело значения, кто проиграет в этой битве, ведь этот проигрыш станет в его списке единственным минусом. Если же все пройдет без казусов и непредвиденных ситуаций, то победитель встретится на арене с Мэн Чуном и поборется за первое место в десятке, не возникнет какая-либо непредвиденная ситуация. У многих людей было свое мнение насчет возможного победителя в этой схватке, а также насчет того, кто из двух воспитанников был сильнее. Предыдущие битвы задачу зрителей не облегчали, ведь судить по ним было сложно. Энергия меча Еченя обладала мощью и потенциалом, но и способность Тефеня соединять Ши с его стилем боя ногами тоже была впечатляющей. Тефен с невинным лицом расхохотался и сказал Еченю: «Пожалуйста, проконсультируй меня». «Хорошо», кивнул Ечень. Честно говоря, Тефен вызывал в нем волнение. На данный момент еще никто в этих состязаниях не видел его в полной красе, использующего свою силу на максимуму, поэтому Еченю только предстояло выяснить ее истинные размеры. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 113. Глава 113. Полушаг к мотиву меча против великой ауры. На сцене оказались двое. Между ними оказалось расстояние в 50 шагов. Возможно, все дело было в том, что Тефен ощущал, насколько сложно будет одолеть Еченя, но он все-таки позволил тому сделать первый шаг. Для Еченя это был первый бой, в который противник предоставил ему такую возможность. Он приподнял свою правую ногу изящным. Тело его поглотило огромное количество ауры. Неожиданно для всех воздух над площадью взбушевал, принуждая ветер привести с собой бури. Белая мантия Еченя развивалась на ветру, словно корабль на бушующих волнах. Но ветер был пресечен и разрезал надвое, как только Ечень вынул свой меч скрытого облака. С его стороны буря улеглась, но продолжала бушевать с прежней силой на стороне Тефеня. По сравнению с размерами площади боевых искусств, два воина казались крошечными муравьями. Но теперь и целого стадиона было мало, чтобы сдержать их напор. Еще чуть-чуть и, казалось, все в их окружении рухнет. Брат Тефен вот-вот продемонстрирует свой стиль боя ногами. Вот думаю, сможет ли Ечень выстоять. Энергия меча брата Еченя непобедима. Боюсь, атаку Тефеня он заблокирует на раз своим мечом. Ставлю 1000 золотыми на то, что победу одержит брат Тефен. Ты со мной, а почему бы нет? Ставлю 2000 золотыми на Еченя. Я хочу присоединиться к вам. И я. Внешние воспитанники принялись воодушевленно делать ставки. Для них это было показателем того, насколько их оценивающие суждения были верны, да и денег подзаработать они были не прочь. О проигрыше ни один из них не задумывался. Пэйша Цин видел, что творилось на платформе. Он ненавязчиво заметил: эта атака ударом ноги была весьма впечатляющей. Схватка с ним сродни схватке с целой вселенной. Он настолько силен, его слова поразили Цужатун. Она и Пэйша Цин, по всей видимости, были очень близки. Если бы было иначе, я бы не проиграл так быстро. Он не оставил мне и шанса на ответную атаку. Думаю, что только Мэн Чуну под силу сломить его обволакивающую, мощную ауру. Цужатун считала, что Ечень тоже имеет шансы осуществить подобное, но она не сказала и слов об этом. Как бы там ни было, совсем скоро они узнают, кто был прав. Одно движение ногой подчиняет себе ветер и облака. Тефен попятился назад, раздирающее небеса рычание послышалось из его уст. Он сорвался с места, переманивая природу на свою собственную сторону и направляя ее действие и силу на Еченя. Бах! Миролюбивая аура, которую создал Ечень, была вмиг разрушена. Яростная энергия напрямую направилась на него в очередной, с еще большей силой. Многие воспитанники, наблюдавшие за битвой, едва могли устоять на ногах, настолько мощным был поток энергии. Все они были этим потом и его суровостью напуганы. сломись, шух, кристально чистая энергия пронеслась в воздухе и исчезла. Великая аура Тефэня внезапно сдулась в одно мгновение, словно воздушный шар. Брат Тефэн лишился великой ауры. Да чего же брат Ечень впечатляющий. Все воспитанники, искренне поддерживающие Еченя, были восторжены и возбуждены происходящим. Все ведет к тому, что мотив меча все-таки сильнее. Брат Ечень – гений. Сомнений в этом не осталось. Он всего лишь молодой парень с мечом в руках, а уже может разделаться с великой аурой. Находящийся в вип-зоне мастер меча облака небесного цвета с серьезной ноткой в голосе произнес: «Рассечь великую ауру, он и такое может, не хочется это говорить, но он совсем близок к постижению истинного мотива меча». Невинное выражение лица Тефэня улетучилось. Теперь он смотрел на Еченя с полной серьезностью. Его нынешний противник оказался первым человеком, который заставил его чувствовать себя так, словно он находится под давлением впервые с тех пор, как он освоил великую ауру. Так называемая великая аура выглядела на удивление слабой в глазах Еченя. Воздействие климата. Тефэн взлетел в воздух. Безграничное количество естественной великой ауры впиталось в его ноги. Он продолжал проводить атаки на Еченя, и выглядел Тефэн при этом беззаботно, словно это не требовало каких-либо усилий. Поток энергии, созданный противника, вихрем закружился вокруг них, усиливаясь с каждым разом. Все эти атаки, направленные на него, заставляли Еченя выглядеть так, словно он находился у подножия горы, которая вот-вот на него обвалится, но он не нервничал от слова совсем. Не нервничал он, словно для него это было ничто. Без тени сомнения он вынул свой меч скрытого облака и произвел с десяток ответных ударов. Каждый ответный удар приходился от линий мечей, выстреливающих из трехметрового плотного меча Еченя. Они были острыми и бесформенными. Их появление говорило о том, что они готовы были разорвать на части само пространство на своем пути к цели. Шух, шух, шух. Все энергетические мечи взяли курс к небу и гладко прошли сквозь все удары и атаки противника. Они несли в своей форме такую остроту, что их можно назвать неостановимыми. Выражение лица Тефэна вновь резко изменилось. Энергия Чжэнь в его теле начала закипать, а аура в его ногах возрастать в геометрической прогрессии. Поверхность сцены одна за другой бились волны энергии. Она начала раскалываться, подвергая той же участи каменные столбы, которые, опускаясь, вверх поднимали столбы пыли. Многие люди в этот момент изменили свои мнения, ибо атака Еченя была настолько невероятной, что она расколошматила великую энергию Тефэня. Однако надежда в их сердцах еще теплилась, ведь тот начал собирать энергию у своих ног, готовя для Еченя удар гораздо мощнее. Теперь зрители переживали юного мастера меча, ведь сила его энергии значения не имела, когда существовал лимит, к которому она в один момент обязательно должна была подойти. Смогла бы она тогда посоперничать с бесконечной силой природы? Сломись. Критический момент вновь подстегнул Ечень, и сдаться сейчас не входило в его планы. Кончик его клинка был нацелен в небо. Скорость его казалась медленной, но в реальности все было совсем наоборот. Как только кончик его меча достиг вершины, полушаг к мотиву меча вылился на поверхность, словно тонкий слой тумана.